поэта? Казалось, из их памяти напрочь стерлось воспоминание о его достопамятном провале. Я пожал плечами. Сравнение с поэтом мне не импонировало. Вот если бы с рок-звездой или, может быть, с астронавтом. «Твоя мать может тобой гордиться», — заметила она. Я смущенно отвел взгляд и вернул комплимент. «Алекс — хороший художник». Она посмотрела на меня так, словно я был объектом эксперимента, с которым у нее возникли трудности. «Меня когда-то называли жирафой». Она тихо рассмеялась и, протянув руку, погладила меня по коротким волосам. Я вздрогнул. Отец водил меня к парикмахеру и велел стричь под ежик. Мне вдруг захотелось иметь такие же длинные волосы, как у Алекса. Виктор снова закашлялся. В нижней квартире кто-то включил радио. Послышалась тема из «Травиаты». Мама была страстной любительницей оперы. Часто брала записи в фонотеке. И я иногда слушал их вместе с ней. «Да, ты похож на поэта», — повторила она, прикрыв глаза, в которых полыхнуло пламя. Воздух был влажным. Я почувствовал, как на груди и плечах выступает испарина. Ада отложила сигарету. Ее лицо приблизилось к моему. Сквозь аромат душистого мыла я уловил неистребимый запах закусочной. Она взяла мою руку, погладила пальцы, провела ими по своему лбу, потом по носу, губам, подбородку и, наконец, положила мою руку себе на грудь. Мы оба тихо вскрикнули. Это длилось всего несколько часов. Впрочем, как считать? Время эластично. Его нельзя измерить ни минутами, ни песчинками, ни водой, переливающейся в водяных часах. В некотором роде оно не заканчивается никогда. Мы ощущали то особое волнение, какое сопровождает любой тайный переход границы. Понимали, что все, что мы видели и делали до сих пор, отныне изменится бесповоротно. И именно этого хотели. Другого мира, переменившегося. На ней было небесно-голубое платье. То ли ее грудь, то ли моя рука вспотели. Помню, что ткань облепила ее грудь. Это была не первая грудь в моей жизни. Другая принадлежала Долорес Гарсиа, которая за месяц до того позволила мне полюбоваться ею в мансарде своего дома. Но это была несравненно больше и величественней. Это вообще было совсем другое дело. Ада приковывала мой взгляд своими зелеными глазами. И случилось странное. Ее глаза вдруг распахнулись шире. Я рухнул в них, как парашютист в воздушную бездну, и оказался в состоянии свободного парения. Ее платье упало к ногам, обнажив тело 40-летней женщины с веснущатой кожей. Наверное, эта кожа уже немного одрябла, но я этого не замечал. Я видел перед собой Атлантиду, место вне времени. Она представилась мне распахнувшимся садом гранатовых деревьев с восхитительными плодами, садом, орошаемым водопадом живой воды, пахнувшим камфорой, нардом и шафраном, аиром и корицей, ладаном. Я собирал мирру и жевал медовые соты, запивая молоком. Она целовала мои опущенные веки и гладила мои волосы нежно, как кошка, вылизывающая новорожденного котенка. Но что было важнее всего, она точно знала, о чем я думаю. И я знал ее мысли так, словно они были моими. Я понял, что любовь раздвигает границы разума и освещает все таким светом, в котором ничто, случившееся в прошлом, не остается в темноте.